Том вскочил, глядя на ворона бешеными глазами. «Ты? Нет-нет, вы ошибаетесь». Ворон шустро попятился к двери. «Это не я. Это вы только что собственными руками уничтожили вещи, которые, наверное, очень вам дороги. А я предупреждал, чтобы вы были осторожней. Вот зачем вы кольцо на стол кинули, так хоть оно из комплекта бы осталось». «Это ты во всем виноват», — прошептал Том. «В чем я виноват?» «Да, я случайно нашел эти вещи, но вы сказали, что они ваши, и могли забрать их. Я бы сразу вам их отдал». «Убью». Том бросился на ворона. Ему было сейчас наплевать на то, что он маг, наплевать на долг жизни, который все еще их связывал. Единственным желанием Тома было вцепиться мальчишке в глотку голыми руками, чтобы почувствовать, как уходит из него жизнь. Ворон все понял абсолютно правильно. Выход был совсем рядом. За секунду развив просто фантастическую скорость, Валет выскочил за дверь и побежал в то крыло особняка, где располагался кабинет деда, при этом умудряясь вопить во всю силу молодых легких. «Помогите! Убивают!» Глава 54. Ворон задумчиво разглядывал Роксану, которая мило улыбалась и делала вид, что все в порядке. Как будто ничего странного не было в том, что за весь четвертый курс ребята ни разу даже случайно не столкнулись с хранительницей. Вообще прошлый учебный год прошел настолько спокойно и тихо, что Ворон начал волноваться, справедливо подозревая, что все это не к добру. Не считая феерического уничтожения Томом Ридлом собственных вещей во время прошлогодних каникул и последующих гонок с препятствиями, ничего существенного с их разношерстной компанией не случилось. В тот раз Ворон мужественно спрятался за спиной деда, а потом нырнул под стол, когда взбешенный Том и разозленный мистер Принц начали кидать друг в друга сначала оскорбления, а затем и заклятия. К счастью, никто тогда не пострадал. У Тома от ярости дрожали руки и сбился внутренний прицел, а мистер Принц так и не понял, отчего его гость пришел в столь сильное негодование. Вытащенный из-под стола внук ничего внятного ответить не смог. А Том, саданув напоследок кулаком по косяку и бомбардой по книжной полке, выбежал из дома принцев. Дальнейшее стало известно ворону из рассказа Люциуса Малфоя, шепотом поведанного старшекурсником Слизерина. Ворон тогда просто подслушал, что говорит староста школы, делая вид, что у него развязался шнурок, который он никак не мог завязать. Покинув дом принцев, Том Реддл парировал к Малфоям. В Мэннере он долго что-то искал в библиотеке, доведя Абраксаса до нервного срыва. Абраксас не понимал, чего требует от него Том, тот только истерил и кидался заклятиями. Так ничего и не найдя, Том практически разрушил библиотеку, отправил растерянного Абраксаса в глубокий обморок продолжительным круциатусом и направился к Лестринджам. Что случилось в доме Рудольфуса, Люциусу известно не было, но то, что Руди в начале сентября все еще лежал в Мунго, говорило, что ничего хорошего там не произошло. После того, как Том покалечил Рудольфуса, его больше не видели. Скорее всего, он куда-то уехал, чтобы подлечить нервы, но вот в рядах его сторонников началось брожение. Никто не любит, когда на него выплескивают агрессию, пусть даже и очень сильные маги, особенно если пострадавший не понимает толком, за что его так наказали. А представители так называемой аристократии не любят этого вдвойне. Своим неразумным поступком, а Ворон был абсолютно уверен, что в произошедшем виноват именно Том, Редбу заполучил головную боль в виде о чем-то перешептывающихся представителей старинных родов под предводительством Абраксаса Малфоя. Однако самого Тома все еще не было в Великобритании, поэтому он не мог оценить все последствия. Каникулы, и прошлогодние, и эти, прошли замечательно. Ворон вытянулся, загорел и научился кататься на лыжах. Мария почти не отходила от брата, и от этого его переполняло счастье, такое, какого он никогда в своей жизни не испытывал. Все было прекрасно. Верные друзья, интересная учеба, да и с девушкой, которая нравилась, понемногу начинала складываться. И все же Ворон с необычным для него пессимизмом чуял, что скоро спокойная жизнь закончится, и с ужасом ждал этого момента. Весь прошлый год они пытались узнать, кто мог поставить защиту вокруг кургана, но так ничего и не выяснили. Помочь им могла бы Роксана, но хранительница как сквозь землю провалилась. И вот сейчас, 3 сентября, когда только-только началась учеба на пятом курсе, Ворон встретил Роксану в классе зельеварения, который Слакхорн милостиво отдал их компании для проведения экспериментов. Они еще ничего не планировали и собирались именно сегодня решить, чем заниматься в ближайшее время. Ворон пришел в класс первым и наткнулся на призрачную хранительницу. «О, кого я вижу! И где же уважаемая Роксана все это время пропадала? Турнир такое утомительное время, столько новых людей!» Огненная надпись зависла возле ворона. Турнир был 2 года назад, ворон скрестил руки на груди. «Ой, не придирайся!» Роксана повторила позу ворона. «Вы прекрасно справляетесь и без меня, мы тебя искали, ты могла бы хоть раз появиться, ведь знала же, что мы весь Хогвартс перерыли. За вами постоянно этот мальчик таскался, Питер, я не хотела ему показываться. Питер действительно весь прошлый год неотрывно находился где-то рядом с ними, просто задумчиво смотрел, близко не подходил, но его присутствие ощущалось постоянно. Что делать с Питтигрю, ребята не знали, и Ворон хотел еще и эту тему поднять сегодня». К тому же, по словам Римуса, Поттер и Блэк утащили этого шпиона на поле для Квиддича, видимо, чтобы он оценил их игру на тренировке. «Что вы хотели узнать у меня?» Роксана улыбнулась. «Ты не знаешь, что это значит». Ворон вздохнул и продемонстрировал хранительнице пергамент с отдельными рунами, которые они под разными предлогами показали всем преподавателям Хогвартса, включая Дамблдора. «Знаю», Роксана мельком взглянула на пергамент. «И, что?» «Что конкретно ты хочешь узнать? Что это?» «Шифр, разработанный на основе рун, для внутреннего пользования учителем и его учениками». Ворон стиснул зубы. Роксана, казалось, наслаждалась его раздражением. «Хорошо, давай зайдем с другой стороны». Ворон снова скрестил руки на груди. «Чья усыпальница находится в запретном лесу?» «Того самого учителя, который разработал шифр. Он жил позже основателей, поэтому данные о нем вы вряд ли найдете в кабинете. А вот в обычной библиотеке, вполне, Роксана». Ворон выдохнул. «Почему этого никто не знает? А зачем? Этот шифр сложный и непрактичный, им уже лет 800 никто не пользуется, вот и подзабыли. Роксана, кто похоронен в запретном лесу? А ты что, не знаешь?» Роксана посмотрела на вытянувшееся лицо ворона и беззвучно рассмеялась. Подождав с минуту, она сжалилась над валетом, и в воздухе появилась надпись, заставившая ворона присесть. «Мерлин, там похоронен Мерлин». «Чего? Но почему именно здесь?» «Потому что он был в свое время преподавателем и директором Хогвартса, и это была его последняя воля». «Ох, ничего ж себе!» Ворон присвистнул и начал лихорадочно представлять богатства, похороненные вместе с великим волшебником. «И как туда пройти? Нужно руны расшифровать. Не стоит, это бессмысленно. Чтобы войти в гробницу, нужен ключ. И ты, конечно же, знаешь, что это за ключ». «Конечно», пожала плечами Роксана. «Ключом является палочка, самая первая, изготовленная Мерлином. С этой палочкой много невероятных легенд связано. По одной из них, она чуть ли не самой смертью какому-то парню была подарена, но это не так. Что же в этой палочке особенного? Она первая, понимаешь? Мерлин еще не понял тогда, что можно использовать в качестве сердцевины. Он засунул в палочку камень с навершия своего посоха, раздробив его на несколько равноценных кусков. Палочка получилась гораздо более стабильной, чем современные аналоги, но еще и очень дорогой. «Постой, ты хочешь сказать, что у основателей палочек не было?» «Разумеется, нет. Палочки изобрел Мерлин, а он жил почти на 200 лет позже моих создателей. Ты историю магии вообще учишь?» «Учу», — растерянно проговорил Ворон. «Только почему-то эту тему там не затрагивали». «И зря», — Роксана покачала головой. «Зря», — повторил за ней Ворон. «Еще бы знать, где эту палочку искать. А чего ее искать? Она в настоящее время принадлежит Альбусу Дамблдору». «Приехали», — Ворон потер лоб. «Я не готов грабить директора. Не потяну я этого. Что же делать?» «О, ты уже сам с собой разговариваешь?» Голос Лили заставил Ворона вздрогнуть. Он быстро огляделся по сторонам и убедился, что Роксана исчезла. Почему-то хранительница принципиально не хотела знакомиться с девчонками. Причину этого она не объясняла, но, вероятно, для нее она была существенной. «Да что-то задумался», — Ворон посмотрел на подружку. Лили превратилась в настоящую красавицу. Римус с конца прошлого года начал предпринимать пока неуверенные попытки за ней ухаживать, и, как казалось Ворону, не безуспешно. Джеймс Поттер так вообще терял все зачатки своего далеко не великого интеллекта, когда рыжеволосая красотка оказывалась в поле его зрения. Улыбнувшись, Лили подошла к парте, на которой продолжал сидеть Ворон. Чувство опасности, молчавшее весь прошлый год, внезапно взвыло так, что Ворон невольно поежился. Он недоуменно оглянулся, но кроме него самого и Лили в классе никого не оказалось. «Ты просто сияешь», — он покосился на девушку, которая стояла прямо перед ним. Да, у меня прекрасная новость. Помнишь то зелье, которое мы на первом курсе усовершенствовали? Ворон кивнул. Его наконец-то полностью протестировали и даже выписали патент. Хорошо, и что? Так патент выписали на наши имена. Лили протянула Ворону пергамент. Ты представляешь, нам будут идти проценты от продаж, а еще мадам Помфри рекомендовала нам как можно быстрее написать статью. Вот этим мы и займемся. Чувство тревоги все усиливалось, но Ворон никак не мог определить его природу. На пятом курсе иметь печатные работы и патент. Лили сделала па, и ее волосы хлестнули Ворона по лицу. Да, здорово, он еще раз оглянулся. Никого кроме них в классе не было. Что ты все время оглядываешься? Лили подошла еще ближе. Сидящий на парте Ворон слегка отклонился. К сожалению, отодвинуться подальше он просто не мог. Не знаю, предчувствие какое-то. Сев, помнишь, о чем мы говорили тогда, после рождественского бала? Лили вдруг стала серьезной. Конечно, помню, но сейчас рановато об этом вспоминать. Да и мне показалось, что ты начала увлекаться Римусом. Тебе показалось? Лили стояла вплотную к парте. Отклоняться было уже некуда. Еще немного, и Ворон бы лег на эту злосчастную парту. Почему бы нам не провести эксперимент? Какой эксперимент? Ворон резко выпрямился, и его лицо оказалось очень близко от лица Лили. Он уже хотел мягко отодвинуть девушку и даже обхватил ее за плечи, как вдруг Лили резко подалась вперед и, положив руку на затылок Ворона, поцеловала его. Ворон не ожидал этого. В первое мгновение он опешил и просто сидел, позволяя Лили неумело касаться губами его губ. Легкий вскрик, раздавшийся от двери, заставил Ворона вздрогнуть. Он сжал плечи Лили, решительно отодвинул девушку от себя и спрыгнул с парты. У двери стояла Амелия, зажимая рот рукой. Рядом с ней был побледневший, стиснувший зубы Римус. Внезапно до Ворона дошла вся неоднозначность ситуации. Амелия, он шагнул к девушке. Амелия покачала головой и, не отнимая руки от рта, бросилась из класса. «Римус», — простонал Ворон, — «это совсем не то, о чем ты подумал». «Правда? А ты знаешь, о чем я думаю?» Голос Римуса звучал глухо. «Нет, я не в претензии, в конце концов, мы с Лили ничего друг другу не обещали. Амелию жалко, ты когда ей хотел сообщить?» «Римус, поверь, это действительно не то». Ворон подошел к другу. «Лучше помолчи», Римус попятился. В его глазах сверкнули желтые искры. «Римус», Ворон попытался еще что-то сказать, но Люпин развернулся и выбежал за дверь. «О, демоны!» Сев, он обернулся к Лили. Та стояла, нервно теребя красный галстук. «Я не думала, что все так случится». «Да, а почему мне кажется, что думала?» Ворон решительно подошел к двери. «Но я очень надеюсь, что ты сотворила это не специально, иначе я просто не знаю, что сделаю». Он выбежал из класса и помчался к общежитию, надеясь найти там Амелию и объясниться. Глава 55. Римус сел на ступеньку где-то на середине лестницы, ведущей на смотровую площадку астрономической башни. Ему нужно было поразмыслить над сложившейся ситуацией, но в голову ничего не приходило. Тогда он попытался разобраться в своих чувствах. Нравилась ли ему Лили? Безусловно. Она очень красивая, живая, и самое главное, Лили знала, что он оборотень, и принимала это совершенно спокойно. Впрочем, Эммелина и Амелия также относились к нему хорошо, но почему-то Римус был уверен, что они уже выбрали себе парней. «Получается, Лили привлекла мое внимание по остаточному принципу», — невесело усмехнулся Люпин. «Не очень-то хорошо, на самом деле». Внезапно его тонкий слух уловил едва различимый звук легких шагов. Кто-то спускался вниз со смотровой площадки. Римус сначала хотел встать, чтобы дать ему дорогу, но затем передумал и немного подвинулся, оставляя достаточно места у стены, чтобы мог пройти один человек. Начиналось полнолуние, и все чувства оборотня были обострены. Он различал шуршание мантии и аромат экзотичных духов, который заглушал все остальные запахи. Ни обоняние, ни слух не могли ему подсказать, кто спускается по лестнице, но Римус закрыл глаза и сосредоточился. Это было немного по-детски, но устроив самому себе такое развлечение, он мог на время не думать о том, что скоро ему придется объясняться с Северусом. «Привет», — знакомый голос заставил Римуса распахнуть глаза. «Не думаю, что сидеть на ступеньках удобно, но раньше я ни разу не могла застать тебя одного». Пандора села рядом с Римусом и расправила мантию. Лестничный пролет был довольно узким, и ей пришлось прижаться к парню, чтобы поместиться на ступеньке. «Ты сменила духи», — наконец выдавил Люпин. Почему-то в присутствии Пандоры он мгновенно превращался в того перепуганного волчонка, которому встретился наглый однокурсник со Слизерина, походя предложивший ему помощь. «Ух ты!» — Пандора улыбнулась. «Здорово! Я не смог тебя опознать из-за них. Тебе они не нравятся?» Пандора наклонила белокурую головку и внимательно посмотрела на Люпина, а через пару секунд вдруг поняла, что он только что сказал. «Как это? Ты не мог меня опознать?» По запаху, Римус внезапно почувствовал усталость. «Я всегда мог тебя учуять и вовремя свернуть в другой коридор. К счастью, спаренных занятий у нас не было». «Что?» Голубые глаза распахнулись, и Пандора в это мгновение как никогда напомнила Римусу нимфу. Именно такими этих невероятных созданий изображали в учебниках. «После бала я должен был встретиться с тобой, чтобы объясниться, это было пожелание директора Дамблдора. Но так как мы не встречались, так ты намеренно избегал меня?» Пандора слегка поникла. Римус мог лишь кивнуть. Не объяснять же этой девушке с невероятными глазами, о которых Северус мог говорить только с придыханием, чем вызывал раздражение у Амелии, что у него, Люпина, были настолько великие шансы потеряться в этих глазах, что оборотень предпочел удрать, поджав хвост. «Подожди, но как ты определял меня по запаху?» Пандора скрестила на груди руки и попыталась напустить на себя грозный вид. Это было так трогательно, что Люпин не выдержал и хмыкнул. «Я оборотень», он не стал ходить вокруг да около. Вот так в лоб сказав ей правду, Римус с каким-то жадным любопытством следил за реакцией на свои слова. «Ты оборотень, понятно?» Пандора принялась что-то высчитывать на пальцах, покачала головой и нахмурилась, затем посмотрела на Римуса. «Не сходится, но теперь хотя бы ясно, как ты определял мой запах. Однако это не объясняет другого, почему ты меня избегал». Римус удивился. Он даже привстал, чтобы удобнее было заглянуть ей в глаза. «Я оборотень, и это не шутка», в его голосе снова появилась неуверенность. «Я поняла», Пандора смотрела на него в упор. «Ты оборотень, и ты запомнил мой запах, чтобы прятаться. Римус, я задала тебе очень простой вопрос. Зачем ты от меня прятался?» Впервые Римус совершенно не знал, что ответить. Он просто сел обратно на ступеньку и принялся рассматривать свои руки. Затем поднял голову и вместо ответа на вопрос Пандоры задал свой. «Что у тебя не сходилось, когда я сказал, что оборотень?» «Полнолуние», она слегка наклонила голову. «Как это произошло, что у меня не совпали полнолуния? Это долго объяснять, а я никуда не тороплюсь». Пандора сложила руки на коленях и приготовилась слушать. «Все началось с того, что мне понравилась одна картина. Я приходил в пустынный коридор и долго сидел возле нее, но однажды выяснилось, что эта картина привлекла не только меня. Правда, одного нашего однокашника она интересовала далеко не с эстетической точки зрения. Вообще, он называл ее мазней и никак иначе». «Ты сейчас говоришь о Северусе?» Римус кивнул. «Он странный, но забавный. Собственно, так мы и познакомились, возле этой картины. И когда ты ему сказал, что являешься оборотнем?» Римус покосился на Пандору. Казалось, что ее совершенно не волнует тот факт, что наравне с человеком в нем существует опасный зверь. «А я не говорил, это он мне сказал. У него с полнолунием все сошлось». Римус криво улыбнулся. «Это было неожиданно и странно». «Да, наверное», Пандора улыбнулась. «Тебя что, совсем не волнует то, что я тебе говорю?» Римус внезапно почувствовал глухое раздражение. Это было невозможно. Такая реакция была просто нереальна. Девчонки и то отреагировали на известие об истинной природе Римуса более эмоционально, хотя они догадывались о чем-то подобном. «А почему это должно меня волновать?» Пандора разгладила несуществующие складки на мантии. «Здесь два объяснения. Или ты врешь, правда, не знаю зачем, и тогда мне ничего не угрожает. Или же ты говоришь правду, но сегодня полнолуние, а ты здесь. Вряд ли руководство Хогвартса позволило бы оборотню гулять в полнолуние по школе, если только это не попытка массового истребления студентов. А значит, ты каким-то невероятным образом умеешь себя контролировать, и мне опять-таки ничего не грозит. Есть еще и в-третьих, возможно, но ты так и не ответил». Шум, долетевший до них снизу, заставил Пандору прерваться. Кто-то поднимался по лестнице, громко выясняя отношения. Римус сразу же услышал знакомый голос, приложил палец к губам и замер, прислушиваясь. «Сев, я уже 1000 раз сказала, что ничего не планировала». Высокий голосок Лили набирал обороты. «Лил, я тебя очень люблю. Тебе это давно известно, и ты неоднократно этим обстоятельством пользовалась, но если я узнаю, то что, что ты мне сделаешь? Не визжи, а то сюда весь Хогвартс сбежится выяснять, почему Эванс верещит. О, вот и первая ласточка нарисовалась. Голос Северуса приобрел издевательские нотки. Ну, здравствуй, Поттер. И что тебя сюда принесло? Снейп, оставь Эванс в покое. Ремус нахмурился, услышав голос Джеймса, и начал вставать. А ты уверен, Поттер, что Лили хочет, чтобы ее оставили в покое? Может, хватит говорить обо мне так, словно меня здесь нет? Лили, лучше помолчи. Ты и так сегодня дел наворотила. Зачем ты вообще за мной пошла? А зачем ты носишься по школе как ненормальный? Ты знаешь, голос Северуса дрогнул. Итак, Поттер, что тебя все-таки понесло на астрономическую башню? Уроков по астрономии ведь сегодня нет. Хотя можешь не отвечать, ты увидел верещащую Эванс и решил, что я ее жутко обидел. Естественно, ты ринулся на выручку, и тебе даже в голову не пришло, что это она меня преследовала и пыталась объясниться за свою выходку, знать о которой тебе совершенно не обязательно. Локомотор Мартис, если Северус и хотел сказать что-то еще, то Джеймс этого ждать не стал. Противо экспеллиармус, Северус выкрикнул заклятие одновременно с Джеймсом. Дальше Ремус слушать не стал и понесся вниз, перепрыгивая через две ступени. «Прекратите немедленно!» – закричала Лили, вставая между парнями. Эту сцену Ремус уже застал. Ворон стоял на несколько ступеней выше, чем Джеймс, и вертел в руке отвоеванную палочку. «Рем, что, как комнатная собачка бежишь?» – стоит твоему дружку Фас сказать. Выплюнул Джеймс. «Ну почему же собачка?» Ворон посмотрел на друга и улыбнулся краешками губ. «Этот зверь гораздо опасней. Джеймс, тебе не надоело?» Ремус скрестил руки на груди. «Зачем ты постоянно нарываешься?» «Рем, ты Амелию не видел?» Ворон и Ремус заговорили одновременно. Люпин покачал головой. «Понятно, значит, нужно искать в другом месте». Ворон сделал шаг вниз, обхватил за плечи Лили и слегка подвинул ее, чтобы пройти. «Рем, ты не сердишься?» Он запоздал и обернулся к другу. Люпин покачал головой. В этот момент позабытый Джеймс решил все же достать Снейпа. Когда Поттер замахнулся, Ворон очень опрометчиво обернулся к Ремусу, и кулак попал ему прямо по скуле. Люпин не сумел блокировать удар на узкой лестнице, а сам Ворон его просто не видел. Внезапная боль взорвала голову, и Ворон, не удержавшись, принялся заваливаться назад. Рем выкинул руку, чтобы схватить друга за мантию, но он был слишком далеко, и между ними стояла Лили, поэтому пальцы Люпина ухватили воздух. Джеймс отпрыгнул в сторону, а Ворон, обхватив голову руками, покатился по ступенькам вниз. Эти мгновения Ремус запомнил на всю оставшуюся жизнь. Такого ужаса он не испытывал больше никогда. Одновременно вскрикнули Лили и Пандора, которая только сейчас спустилась. Она сильно отстала от Ремуса и успела лишь увидеть, как Ворон упал. Ремус обогнул Лили и бросился за другом, но у него на пути застыл Поттер, стоял и растерянно смотрел на катящегося по ступеням Снейпа. Он не думал, что его попытка произвести впечатление на Лили может закончиться так неудачно. Просить уйти Джеймса Ремус не стал, просто, без замаха, ударил его под челюсть. Поттер упал, но остался на ступеньке, а Ремус перепрыгнул через него и побежал дальше к Северусу, растянувшемуся у подножья лестницы. Пророчество Ворона начинало сбываться, на шум стали стекаться студенты. У Ворона был опыт падений, и он мгновенно сообразил, что устоять не удастся, поэтому постарался максимально сгруппироваться. Тело болело, скорее всего, на нем живого места не осталось, но Ворону удалось закрыть голову и избежать переломов. Ремус упал перед ним на колени и нерешительно прикоснулся к руке. «Сев, ты жив? Да куда я денусь?» – пробубнил Ворон и попытался приподняться. Тело пронзило боль, и он стиснул зубы. «Демоны, помоги мне встать, Северус! Что произошло, что с тобой?» Ремус посторонился, пропуская к Северусу Амелию, которая так же, как и он, упала перед парнем на колени, мгновенно забыв все причины своего плохого настроения. Ворон лежал, повернув голову к Ремусу. Встретившись с другом взглядом, он подмигнул ему и громко и надрывно застонал. «В глазах темнеет», — завывал Северус, и Ремус покачал головой. Если бы минуту назад друг не пытался самостоятельно подняться, то он поверил бы, что Снейп находится при смерти, как и все остальные толпящиеся вокруг студенты, которых становилось все больше. От облегчения Люпин откинулся на стену и закрыл лицо руками. Внезапно он почувствовал, как его коснулась маленькая ручка. «Не волнуйся за него, вон и профессор Дамблдор уже здесь. Он сейчас все организует, и с Северусом все будет хорошо». Люпин схватил руку Пандоры и прижался щекой к ее ладони. Сквозь шум в ушах он слышал, как Дамблдор разгоняет любопытных, как сооружает носилки. Слышал завывание Северуса для одного единственного зрителя. «Может быть, кто-нибудь поможет мне Поттера в больничное крыло отвезти?» Среди нарастающего шума голосок Лили затерялся. Внезапно совсем рядом с ним и Пандорой оказалась Амелия. «Лили, я тебя прошу ради Мерлина, не приближайся к Северусу, во всяком случае, до тех пор, пока он не поправится. Бери Поттера, тащи его к мадам Помфри, изображай мать Терезу, но не приближайся к Северусу в моем присутствии, иначе я за себя не отвечаю». Римус, не выпуская руки Пандоры, начал подниматься. Нужно было помочь Лили и выяснить наконец, что здесь только что произошло и почему это случилось. Глава 56. «Ну и чего ты добился, разыгрывая эту комедию?» Римус насупился и посмотрел на лежащего на кровати в больничном крыле друга. На самом деле, многого. Ворон покосился на ширму, которая отделяла его кровать от соседней, где лежал Джеймс Поттер. «Во-первых, я помирился с Амелией, а во-вторых я тебе позже расскажу». Ворон снова покосился на ширму и зашептал, надеясь на отличный слух оборотня. «У тебя будет ответственное задание, пока я здесь валяюсь, найти в библиотеке все сведения о Мерлине. Все, что сможешь, вплоть до переписки его подружек, где они обсуждают его персону». «Зачем?» Римус невольно поежился, представив себе объем предстоящей работы. Мерлин еще при жизни стал легендой, а уж после смерти великого мага о нем не писал только ленивый. «Возможно, есть шанс попасть к одному интересному объекту гораздо раньше, чем мы думали, вот только мне нужно как-то добыть очень важный для нашего похода артефакт». «Так, мистер Люпин, я 10 минут назад сказала, что посетители должны покинуть больничное крыло». Мадам Помфри зашла за ширму и теперь смотрела на Римуса, скрестив руки на груди. «Почему я не могу пойти в свою комнату?» В очередной раз жалобно простонал Ворон. «Я уже неоднократно отвечала вам на этот вопрос, мистер Снейп. Мне нужно убедиться, что у вас нет сотрясения. Но вы же все проверили. Наличие сотрясения мозга можно проверить, только наблюдая за больным», — сурово произнесла Медведьма. «Это же не ушиб, который обнаруживается диагностикой. Хотя, судя по тому обстоятельству, что вы с мистером Поттером затеяли драку на лестнице, мне можно не беспокоиться. Трудно сотрясти то, чего нет, но, никаких но, вы пробудете здесь еще не менее суток», — отрезала мадам Помфри, схватила Римуса за рукав мантии и потащила слабо упирающегося оборотня к двери. «Придете завтра, мистер Люпин», — и она вытолкала его за порог. Потушив свет, она направилась в свой кабинет, к которому примыкала жилая комната. Ворон некоторое время лежал с закрытыми глазами, обдумывая то, что ему удалось выяснить, пока Альбус Дамблдор транспортировал его в больничное крыло. Палочку директор носил в рукаве. Скорее всего, в мантии был предусмотрен специальный карман для палочек, а ширина рукава никак не стесняла движений, даже учитывая наличие артефакта. Незаметно увести палочку у директора не было никакой возможности, если только Альбус Дамблдор сам выпустит ее из рук, пусть даже на мгновение. Но для этого нужно находиться совсем рядом с директором, а потом придется очень быстро уходить к кургану. Ворон открыл глаза. Мадам Помфри оставила несколько волшебных свечей в дальних углах больничного крыла. Тусклый свет отбрасывал длинные замысловатые тени на стены. Ворон некоторое время наблюдал за игрой этих теней. То, что он задумал, было настолько дерзкой авантюрой, что ему стало страшно. Пожалуй, стоило еще раз все обсудить с друзьями. Ему совершенно не хотелось их подставлять. А ведь когда директор обнаружит пропажу палочки, выяснить, кто именно был причиной ее исчезновения, будет делом техники. Ворон задумался над тем, а нужно ли им все это. Он вновь и вновь прогонял в голове варианты возможного будущего, и каждый раз приходил к выводу, что для хорошего старта лучшей возможности не найти. А директор? О том, как он будет объясняться с Дамблдором, Ворон старался не думать. За ширмой раздалось шевеление и громкое сопение. «Эй, Поттер!» — громко зашептал Ворон. «Ты не спишь?» Вначале Джеймс не отвечал, а затем Ворон услышал такой же громкий шепот. «Сплю. Здорово. Получается, что ты во сне разговариваешь. А зачем ты вообще спрашиваешь? Скучно, а спать что-то не хочется». Ворон прислушался, но Джеймс молчал. «Слушай, может, ответишь, почему ты все время на меня бросаешься?» Может быть, все дело в факте твоего существования?» Джеймс слегка повысил голос. Ворон задумался над этим ответом, затем осторожно поинтересовался. «Поттер, давай раз и навсегда уточним. Ты что, он замялся, ты что, из этих, из каких, из этих? Ну, в общем, ты знай, я как бы парнями не интересуюсь, мне девушки нравятся, так что, что?» Когда до Джеймса дошел смысл сказанного, он вскочил с кровати и забежал за ширму, злобно глядя на своего визави. «Ты что, думаешь, что я? Ты же сам сказал, что тебя волную я сам и мое существование». Ворон полюбовался ярко-красной физиономией Джеймса. «Здесь вывод только один напрашивается, я тебе нравлюсь, ну в этом самом плане. Так вот, я предупреждаю, что ты зря изгаляешься, у тебя со мной никаких шансов нет. Снейп, ты». Внезапно скрипнувшая дверь не дала Ворону узнать, что же хотел сказать ему Поттер. Кто-то целенаправленно двигался к кровати Ворона, на стене отражался свет от люмоса. Парни переглянулись, и Джеймс не придумал ничего лучшего, чем упасть на пол и протиснуться под кровать Ворона. «Ты что делаешь, придурок?» – яростно зашипел Ворон. «Немедленно вылезай, ты хоть соображаешь, что о нас подумают, если тебя здесь застанут?» Джеймс пробурчал что-то невнятное и замолчал, потому что в поле его зрения появилась пара маленьких туфелек, а рядом с кроватью засиял свет люмоса. «Лили, какого демона ты здесь забыла?» Ворон неприветливо смотрел на подругу. «Сев, я пришла извиниться», пробормотала Лили и села на краешек кровати. «Девчонки со мной не разговаривают, но это полбеды. Ты знаешь, как я испугалась, когда ты упал?» Она всхлипнула, и Ворон на секунду смягчился. «Не плачь, видишь, все обошлось. Прости меня, я не знаю, что на меня нашло». Лили вытерла мокрые дорожки со щек тыльной стороной ладони. «Я ведь все прекрасно понимаю, но ничего не могу с собой поделать, мне просто больно смотреть, как ты отдаляешься от меня, а сейчас еще и летом мы не видимся как раньше». Ворон заерзал. Поттер под его кроватью был совершенно нежелательным свидетелем. С другой стороны, это был отличный шанс расставить все по своим местам. «Лил, а как ты относишься к Поттеру? Почему ты спрашиваешь? Тебе разве не льстит, что он так настойчиво пытается за тобой ухаживать? Он довольно популярный парень». «Сев, я не понимаю, почему ты вообще заговорил о Джеймсе? Он вообще-то где-то здесь должен быть». «Да, дрыхнет по соседству, ну так что, Джеймс неплохой парень», уклончиво ответила Лили. «Правда, он понятия не имеет о том, как нужно ухаживать за девушкой, да еще и это его бесконечное самолюбование. Ну кому охота часами слушать рассказы про то, как он такой замечательный и красивый поймал очередной снитч, да еще и с обязательной демонстрацией». «Да, я не замечал за ним таких плохих привычек», задумчиво проговорил Ворон. «Так ты его вообще не замечаешь, просто игнорируешь. Иногда мне кажется, что именно это его так бесит, да и Сириуса тоже. А еще они так и не простили тебе того, как ты их тогда в купе какими-то шариками избил, а потом маму Сириуса и отца Джеймса на них натравил». «Вот как?» — Ворон откинулся на подушку. «Почему-то мне все помнится немного не так. А что ты хочешь? Не могут же они сами себя в чем-то обвинять. Проще свалить все на тебя. Тем более, ты все равно об этом даже не подозреваешь. А ты откуда знаешь? Я учусь на Гриффиндоре, как и Поттер с Блэком». Голос Лили окреп, и она уже не всхлипывала. «Так же, как и Ремус. Ремусу может быть все равно. Скорее всего, он пропускает все эти высказывания мимо ушей и тоже недоумевает, почему мародеры не оставят тебя в покое». «Как-как, мародеры? Ты серьезно?» Ворон даже забыл на мгновение, что предмет их разговора притаился под кроватью. «Представь себе, или они не понимают смысла этого понятия, или действительно считают, что прозвище им подходит. Забавно. Ну а все-таки, если отбросить принципы мародерства и приступы самолюбования, как тебе Поттер? Он довольно симпатичный», пожала плечами Лили. «Сев, ты меня простил?» «Да», вздохнул Ворон. «Ты же знаешь, что я не могу на тебя долго сердиться. Только, Лили, никогда так больше не делай, и не пытайся поссорить меня с Амелией. У всего есть предел, а ты сегодня очень близко подошла к той черте, за которой заканчивается мое терпение». «Я постараюсь», — Лили наклонилась и чмокнула Ворона в щеку. «Уж постарайся», — Ворон провел рукой по ее волосам. «А теперь иди, будет неприятно, если ты нарвешься на отработку из-за своего желания объясниться». Лили кивнула и, вскочив, побежала к выходу. Дверь за ней закрылась, едва слышно скрипнув, и Джеймс вылез из-под кровати. «Интересно, «Почему мадам Помфри не вышла?» – пробормотал он. «А зачем ей на каждый чих нестись? Ее никто не звал. Сигнальные чары не сообщили, что кто-то при смерти и остро нуждается в помощи. Она же тоже человек, ей поспать иногда надо. Откуда ты знаешь про сигнальные чары? Мадам Помфри сама мне принцип их действия рассказала. Но ты не отвлекайся, ты все слышал, как тебе?» Ворон, прищурившись, посмотрел на сжавшего зубы Джеймса. «Что тебе от меня нужно? Не ори, а то прибежит медведьма и пропишет нам постельный режим самым радикальным способом. И вообще, мы же недавно выяснили, что это тебе что-то от меня нужно, а не наоборот». Парни замолчали. Джеймс не спешил уходить и только сжимал и разжимал кулаки. Ворон молча смотрел на него и буквально видел, как работает мозг Поттера. В бешеном режиме прокачивает полученную информацию, но не находит выхода из сложившейся ситуации. «И все же, что тебе нужно?» Наконец выдал Джеймс уже более спокойно. «Да ничего», — махнул рукой Ворон. «Если ты все же не из этих, и тебе действительно нравится Лили, то давай договоримся. Ты оставляешь меня в покое. Поверь, у меня слишком мало свободного времени, чтобы тратить его на тебя, твоего дружка Блэка и последующее валяние в больничном крыле. Так вот, ты оставляешь меня в покое, а я в свою очередь не настраиваю Лили против тебя. Я тебя уверяю, Поттер, в моих силах добиться того, что для Эванс ты вовсе перестанешь существовать». «Почему?» – сумел выдавить из себя Джеймс. «Да потому что девочке уже пора определиться. По здравому размышлению, ты не самая плохая для нее пара. Ты ну...» Ворон осмотрел спортивную подтянутую фигуру стоящего перед ним парня, который даже в пижаме производил впечатление, и покрутил в воздухе рукой. «Ты симпатичный, можно даже сказать, что местами красивый. Лили у нас красотка, но это ты и так знаешь. Ты обеспеченный, и твои родители имеют определенный вес в обществе, что весьма полезно для маглорожденной ведьмы. Но самое главное... С Лили ты очень быстро забросишь эту раздражающую привычку самолюбования, потому что наша девочка терпеть не может, когда на нее обращают меньше внимания, чем на Снитч. А уж поверь мне, Эванс вполне способна превратить жизнь человека в ад. Это касается даже людей, которых она считает своими родными, а представь, что будет с теми, кого Лили по какой-то причине не взлюбит». Джеймс посмотрел на лежащего Ворона и вздрогнул, но затем упрямо кивнул. «Хорошо, договорились. А может, ты уговоришь Лили пойти со мной на свидание? А ты не охренел?» Ворон приподнялся на локтях. «Сам поработать не хочешь? Не помню, говорил я тебе или нет, но первый шаг к сердцу любой девчонки лежит через конфеты и огромного мягкого розового зайца. Деньги у тебя есть, так что действуй. Пока ты выполняешь условия нашего договора, я твоим потугам не мешаю, а вот остальное только в твоих руках». Джеймс с минуту постоял, затем тряхнул головой и направился к своей кровати. Когда он уже подходил к концу ширмы, то обернулся и тихо произнес: «Спокойной ночи, Снейп». Глава 57. Ворон отложил в сторону нож и полюбовался делом своих рук. На столе лежала палочка, которую он вот уже несколько месяцев пытался сделать похожей на палочку Альбуса Дамблдора. Узнав условия попадания в гробницу, друзья пришли к выводу, что как следует обследовать ее не удастся, но вот попытаться открыть. Ворон предложил план действий, в котором всю вину он брал на себя, хотя какую именно, объяснил довольно расплывчато. Валет напросился на продолжение дополнительных занятий с директором, долго наблюдал за ним и пришел к выводу, что, являясь мастером бесполочковой магии, Альбус очень редко пользовался волшебной палочкой. В течение 2 дней он вообще не прикасался к ней, совершая магические действия без палочки и чаще всего невербально. Тогда у Ворона родился безумный в своей рискованности замысел: подменить ненадолго палочку Дамблдора и быстро сбегать к манящему его кургану, а потом также незаметно вернуть палочку на ее законное место, в рукав директорской мантии. Те знания, что удастся получить при открытии гробницы, можно будет использовать для разработки дальнейших планов. А если Дамблдор все же узнает о подмене, а он скорее всего узнает, Ворон решил, что расскажет ему правду. Альбус поражал юного вора своей трудоспособностью и желанием узнавать новое, поэтому Ворон решил сделать ставку именно на эти качества директора и надеяться, что его в итоге не выгонят с позором из школы. Друзей в авантюру с подменой палочки он решил не вмешивать. К нему самому директор относился вполне дружелюбно, да и связь Ворона с такой силой, как Хаос, не позволит Дамблдору оставить подростка без своего пристального внимания, так что Ворон надеялся отделаться внушительным штрафом и, возможно, длительными и нудными отработками. Чтобы компенсировать возможную потерю баллов из-за его выходки, Ворон с утроенным рвением налег на учебу. Остаток времени он посвятил тому, чтобы создать палочку, максимально похожую на палочку директора. Ему даже удалось найти подходящую ветку бузины, в которую Филч в порядке эксперимента, как нагло заявил улыбающийся Ворон, поместил сердцевину. Когда Филчу удалось создать свою первую, пусть и примитивную волшебную палочку, то он впал в прострацию, а затем ушел с Хагридом в запретный лес на несколько суток. Вернулся с охапкой дров и карманами, набитыми различными ингредиентами типа волос единорога, и заперся в своей каморке, совершенно забросив обязанности завхоза. О ежедневном обходе школы Филч вспомнил только тогда, когда Дамблдор пригрозил ему увольнением. В качестве сердцевины в кустарно изготовленной волшебной палочке использовалось перо Фаукса, которое тот обронил перед самосожжением, а предприимчивый Ворон вовремя заметил и быстро убрал в карман. Оставалось придать палочке законченный вид, чем Ворон и занимался все оставшееся свободное время до рождественских каникул. Эту ответственную часть он не мог доверить никому, дабы не подставить товарищей под директорский гнев. Это просто невыносимо. На стол перед Вороном упал огромный плюшевый мишка, который мог обниматься и смешно принюхиваться. Ворон быстро спрятал палочку и обернулся. На пороге комнаты стояла Лили, гневно сверкая глазами. «Хороший бросок», — уважительно присвистнул Ворон, оценив траекторию полета мишки. «Ты зачем сказал Поттеру, что мне нужно дарить по мягкой игрушке и коробке конфет в день до тех пор, пока я не соглашусь пойти с ним на свидание?» «Я ничего подобного ему не говорил», — Ворон непонимающе посмотрел на Лили. «С чего бы, мы же не общаемся. Он сам мне признался сегодня, когда я хотела придушить его вот этим самым мишкой». «Не ори», — Ворон поморщился. «Что у тебя за привычка, чуть что, сразу переходить на виск? И чем тебе мишка не нравится? Он довольно милый, но только не тогда, когда от игрушек мы с девчонками уже по комнате пройти не можем. Я скоро свою лавку открою, буду торговать мягкими игрушками и шоколадом». «Вообще, Поттер чисто интуитивно принял верное решение, хотя я ему ничего подобного не предлагал». «Ладно», — Ворон поднял руки, видя, что Лили сжимает кулаки, — «я ему предложил подарить тебе одного зайца и одну коробку конфет, а затем смиренно ждать, когда ты соизволишь обратить на него внимание. Но он решил быть оригинальным. Ты бы лучше сходила с ним в Хагсмит, пока тебе действительно не пришлось лавку открывать. Ты, Сев, ты просто невозможен, за что и любим многими, за исключением разве что Поттера и Блэка. Но их неприязнь я как-нибудь переживу», — усмехнулся Ворон. «Знаешь что, ты, пожалуй, прав». Лили развернулась к двери. «Я приму приглашение Джеймса. Тем более, что у него вошло в привычку привязывать к лапам игрушек жуткие стихи собственного сочинения. Я попытку оценила, но еще одного сравнения моих глаз с нежной шкуркой только что вылупившегося валлийского зеленого я просто не вынесу». «Стихи? Ты серьезно? Дай почитать», — взмолился Ворон. «Ни за что», — Лили открыла дверь. «Медведя забери». Ворон встал, взял в руки огромную игрушку и сразу же попал в мягкие объятия, которые поначалу принял за попытку удушения и запаниковал, пытаясь оторвать от себя медведя. «Нет, это была твоя идея», — и Лили вышла, хлопнув дверью. Она разминулась с входящими в комнату Ремусом и Рейнардом, которые бросили сумки на пол и кинулись освобождать друга от медвежьих объятий. «Что это было?» — отшвырнув игрушку в сторону, спросил Рем. «Не знаю, то ли попытка мыслить нестандартно, то ли идиотизм», — проворчал Ворон. «Все нашли?» «Да, запас продуктов на неделю, на всякий случай, теплая одежда», — Рейнард принялся перечислять, показывая на сумки. «Вот здесь немного зелий, которые мы варили, они настоялись. Там же лежат какие-то непонятные штуковины, которые передал тебе Филч, и защитные приспособления вроде перчаток из драконьей кожи. Сев, зачем все это? Мы же только откроем вход, и сразу назад». «Не знаю, Рей», — Ворон поежился. «С моим везением нужно всегда быть готовым к неприятностям, да и предчувствия какие-то странные. Ты уверен, что нам нужно идти прямо сегодня?» Ремус спокойно подошел к кровати и принялся стаскивать школьную мантию. «Мы убили кучу времени, пытаясь доказать эльфам на кухне, что нам пирожные не нужны, не хотелось бы думать, что лишились сладкого». «Да, Рем, лучше всего сейчас. Во-первых, пока у меня не угасла решимость, а во-вторых, завтра каникулы. Уже сейчас начинается суматоха, и на наше отсутствие не сразу обратят внимание. Так что выдвигайтесь в сторону выхода, а я за ключом». Ворон вдохнул и выдохнул несколько раз. «Мою теплую куртку не забудьте». Ворон нащупал палочку в кармане мантии. Он рассказал друзьям не все. Про палочку Ворон промолчал, занимаясь изготовлением дубликата в то время, когда оставался один. Чаще всего во время занятий по фехтованию, от которых ему все же удалось отбиться. Ирем и Рей думали, что ключ находится в кабинете Дамблдора, но даже не подозревали, чем он является на самом деле. Через полчаса должен был начаться ужин. Директор обычно присутствовал в это время за столом преподавателей. Ворон решил, что лучше всего подменить палочку по пути в большой зал. Он забился в нишу недалеко от лестницы, охраняемой горгульей, и принялся ждать появления Дамблдора. Когда лестница пришла в движение, он медленно направился в ее сторону. Подловить момент, чтобы правильно столкнуться с жертвой, составляло львиную часть обучения юного вора еще в той, другой реальности. Сейчас же Ворон хотел нарушить сразу несколько законов карманника. Не воровать в собственном доме и не выбирать своей жертвой мага, который к тому же в сотни раз сильнее тебя. «Директор, спасибо», — Ворон ухватился за протянутую руку, чтобы подняться с пола. «Извините меня», — Альбус улыбнулся и рывком поставил худосочного парня на ноги. «Ничего, Северус, можно поинтересоваться, куда ты так спешил, что ничего не видел перед собой? Я хотел с вами поговорить. Мы будем заниматься после каникул. Я вижу, тебя действительно увлекает беспалочковая магия». «Да, еще с первого курса. Сначала со мной занимался профессор Флитвик, а потом как-то так получилось, что наши уроки прекратились». «Давай не будем загадывать», — Альбус снова улыбнулся. «Обсудим это после каникул. А сейчас беги к столу. Мне по секрету сказали, что сегодня нас ждут восхитительные яблочные пироги». Ворон кивнул и чуть ли не рысью кинулся по коридору, но направлялся он не в большой зал, а к главным воротам. Непроизвольно он дотронулся до кармана, где лежала палочка, которую он ловко вытащил из рукава мантии директора, засунув на ее место подделку. Судя по всему, Дамблдор ничего не почувствовал. Ворон подбежал к дверям, и троица друзей вывалилась на улицу. Уже на крыльце Ворон надел куртку, подхватил сумку с инструментами, которые сделал ему Филч, и побежал по едва виднеющейся в свете луны тропинке в запретный лес. «Ты куда несешься?» Ремус бесцеремонно оттолкнул Ворона и занял место лидера. «Может быть, ты позволишь оборотню идти по лесу первым, бегом?» — пробормотал Ворон. «У нас только эта ночь, больше не будет возможности. Времени в обрез». «Да знаем мы», — перебил его Мальсибер. «Все обговорили уже, что ты суетишься. К тому же ты первый сдохнешь, ленивая скотина». «Не сдохну, я на стойке бодрости хлебнул». «Да тихо вы», — прикрикнул на друзей Рем. Он повернул голову, и Ворон увидел, что его глаза немного светятся в темноте, а зрачки вытянулись. «Во-первых, вы сбиваете дыхание и точно упадете. Никакая настойка бодрости не поможет. А, во-вторых, вы мне мешаете, отвлекаете своим трепом. Сейчас нам никто расчищенную тропинку не приготовил. Так что заткнитесь и бегом за мной, след в след». До ручья друзья добежали довольно быстро. Небольшое заклятие, и снег перестал проваливаться под ногами. К тому же Ремус повзрослел и без труда распознавал опасность, поэтому уверенно вел друзей по безопасному маршруту. На берегу парни остановились и перевели дух. Ворон, в отличие от друзей, не утруждавший себя физическими упражнениями, упал на колени, тяжело дыша. Чтобы не терять времени даром, он дрожащей рукой расчистил небольшой участок льда и нашел руну, которую ему удалось вычленить и расшифровать как замок. Достав с таким трудом добытую палочку, Ворон прикоснулся ею к руне. Сначала ничего не происходило, а затем знаки, начертанные на льду, вспыхнули синеватым светом и задвигались, стыкуясь одна с другой, как пазл. Одновременно с этим послышался скрежет со стороны кургана. «Ты с ума сошел?» — набросился на Ворона Ремус, когда разглядел, что тот держит в руках. «Совсем рехнулся? Тише, все нормально. Я ее верну, а вы об этом вообще ничего не знали. Я же не виноват, что гробницу Мерлина может открыть только эта палочка. Ты псих, не забудь напомнить нам, чтобы мы тебя к целителю отвели, когда вернемся». Рей поджал губы и скрестил руки на груди. В это время руны перестали мельтешить и замерли, слились в неширокую полосу, по которой мог пройти только один человек. «Ну что, пошли?» Ворон неуверенно покосился на друзей. «Пошли, не обратно же возвращаться», — проворчал Ремус, подхватил сумку с теплыми одеялами и такими полезными мелочами, как саморазогревающийся горшок, и первым шагнул на светящуюся тропу. Они пересекли ручей без происшествия и сразу же увидели, что в стене кургана образовался провал. Дверь открылась, почему-то шепотом сообщил Римус и осторожно заглянул внутрь. Ворон подошел к люпину, а Мальсибер замешкался, а потом внезапно громко вскрикнул и упал на пятую точку. Из воздуха ему вторила замысловатая ругань. Римус был уже внутри кургана и не слышал ничего из того, что происходило снаружи. Магия кургана отсекала все посторонние звуки. Рейнард же вовремя сориентировался и, все еще сидя на земле, выкинул вперед руку и что-то дернул в сторону. «Все-таки у тебя есть мантия-невидимка, Поттер». Ворон разглядывал барахтающихся в снегу Джеймса и Сириуса. Невдалеке от них сидел Питер, опустив голову. «Хвост сказал, что вы куда-то собрались, причем очень тщательно готовились». Сириусу наконец удалось выпрямиться, и он подошел к Ворону вплотную. «Я был против того, чтобы мы следили за вами», чуть не плача пролепетал Питер. «Я пытался их остановить. Из-за тебя мы и упали на этом мерлиновом льду». Недовольно повернулся в сторону Питера Сириус. «Бродяга, действительно, пойдем отсюда». Джеймс покосился на Ворона, который смотрел на него сузившимися от гнева глазами. «Видишь, тут какие-то развалины. Эти придурки просто нервы себе пощекотать захотели». «Ну уж нет», — насупился Блэк. «Раз уж мы пришли, то тоже пощекочем себе нервы». Он шагнул еще ближе к Ворону, который был вынужден сделать шаг назад. Чтобы удержаться, валет схватился за небольшой выступ на стене и инстинктивно надавил на него. «Осторожнее, дебилы, не сбросьте меня снова с лестницы», сквозь зубы процедил Ворон, и в этот момент почувствовал, что под его ногами нет ступени. Лестница внезапно разгладилась, превратилась в гладкую и очень скользкую горку. Нелепо взмахнув руками, Ворон поехал вниз. Чтобы удержаться на ногах, он ухватился за Сириуса. Тот стоял рядом, но все-таки за пределами кургана. Сириус в свою очередь уцепился за протянутую Джеймсом руку. Но несмотря на то, что Ворон был легче каждого из них, сила скольжения, помноженная на магию этого места, сделали свое дело, и все трое рухнули вниз, сбив по дороге Римуса, вцепившегося в стену трансформированными когтями и не понимающего, что происходит. Рейнарду удалось вскочить на ноги, когда рухнула металлическая плита, заменяющая дверь в гробницу. И в этот момент руны на льду пришли в движение. Мальсибер быстро схватил за шиворот Питера и в три прыжка очутился на другой стороне. «Ты чего? Они же там остались». Питер попытался вырваться из крепких рук здорового парня. «А ты что, сможешь им сейчас помочь?» Рей смотрел на спасенного паренька чуть ли не с ненавистью. «Если бы не вы, кучка придурков, мы бы вообще не оказались в подобной ситуации. И что нам делать? Идти к Дамблдору. Нужно все ему рассказать, да еще сову послать одному человеку. Он вроде бы Северуса опекает. Вот и пускай на пару с директором решают, как ребят из ловушки вытащить». И Рей быстро зашагал по собственным следам в обратном направлении, стараясь не думать о запертых в древней гробнице друзьях. На этот раз падение прошло для Ворона без последствий, как, впрочем, и для всех остальных. Как только он поднялся на ноги, вдоль стен загорелись факелы, а на стене, возле которой располагалась когда-то ведущая наверх лестница, вспыхнул рисунок. Подойдя ближе и рассмотрев его, Ворон икнул. «А знаете, что нам нужно будет сделать, чтобы выбраться отсюда? Пройти этот чудовищный лабиринт, и все бы ничего, вот только сумка с едой осталась наверху с Реем. Вы идиоты!» Он сорвался на крик. «Когда до ваших скудных умишек уже дойдет, что вы не являетесь центром вселенной?» Глава 58. Ворон тяжело опустился на пол и оглядел повалившихся рядом Поттера и Блэка. Только Римус остался на ногах. Он стоял к ним спиной, напряженно всматриваясь в кажущийся бесконечным коридор. «Это невозможно!» Ворон вытянул гудящие ноги. «Сколько мы уже идем?» «Судя по ощущениям, часа три». Римус повернулся к нему и сел рядом. «В этом твоим ощущениям можно верить. Только вот что это за лабиринт, если мы все время идем прямо, тут нет ни одного поворота. Скоро будет развилка». Люпин откинулся на стену, выложенную из серого кирпича. «Чувствуется какой-то посторонний запах, точнее, несколько запахов. Не проще было остаться на месте и подождать, пока нас вытащит?» «Нет, не проще». Ворон вытащил из кармана мантии палочку. «Ключ-то здесь. Лучше бы сумка с едой была сейчас у нас, а палочка у Рея. Тогда да, Тогда мы сидели бы на месте и смиренно ждали. А еще лучше бы было вовсе не попадать в такую ситуацию. Люпин неприязненно покосился на виновников их злоключений. Откуда у тебя, кстати, палочка директора? Сириус поежился и поплотнее укутался в мантию. Одолжил, буркнул ворон. И вообще, это не ваше дело. Зачем вы за нами пошли? Может, хватит? Джеймс поднялся и принялся рассматривать стену. Мы уже извинились. А вот то, что нужно было остаться на месте, здравая мысль. Неужели Альбус Дамблдор не поймет, как пройти сюда без ключа? Твоя вера во всемогущество директора меня радует. Ворон сложил руки на груди в молитвенном жесте. Только вот если бы все было так просто, то курган давно бы вскрыли. Или думаешь, что за столько лет не рождалось магов сильнее Дамблдора? А может, его и вскрывали? Римус встал на ноги и потянулся. И скоро мы наткнемся на бренные останки этих умников. Все-таки запахи странные оттуда идут. Он махнул рукой вглубь коридора. Вот что, не знаю, как вы, а я возвращаюсь. Сириус развернулся в ту сторону, откуда они пришли, и решительно зашагал по коридору. Потом остановился и, оглянувшись, посмотрел на Джеймса. «Сахатый, ты со мной?» Джеймс несколько секунд обдумывал это предложение, а затем покачал головой. «Нет, бродяга, я сомневаюсь, что туда можно вернуться. Я даже сомневаюсь, что у нас получилось бы остаться на месте. Поттер, ты рушишь мой мир!» Ворон потер шею и с кряхтением поднялся. «С каких это пор ты начал думать? Я что-то пропустил? Например, конец света? Снейп, ты не можешь просто заткнуться?» Джеймс поморщился, затем снял очки и начал тщательно полировать стекла полой мантии. «Нет, не могу. Тем более, я полностью с тобой согласен. Мерлин, судя по записи Манем, тот еще затейник был. Столько трудиться над этим лабиринтом, чтобы гости вот так сидели на месте и покорно ожидали конца, вряд ли. Блэк, не валяй дурака, идем уже». Сириус покачал головой и побежал к входу в лабиринт. «Бродяга, стой!» Джеймс сделал шаг в ту сторону, куда убежал его друг, но Люпин перегородил ему дорогу. «Никуда он не денется, в крайнем случае, подождем его на развилке, все равно нужно полноценный привал устроить». Поттер стиснул зубы и, решительно подвинув Римуса, посмотрел вслед Сириусу. Коридор был абсолютно прямой, спрятаться там было негде. Только вот Блэка видно не было, он просто исчез. Ворон изумленно переглянулся с Люпином. «Что происходит?» – тихо спросил Джеймс, растерянно глядя на подошедшего к нему Ворона. «Снейп, что здесь творится?» Нашел у кого спрашивать. Ворон схватил Поттера за руку и потащил в сторону развилки, кинув свою сумку Римусу. «Подождите, мы же не можем бросить Сириуса». Джеймс попытался вырваться, но его старания не увенчались успехом. «Да стой, ты!» Видя, что худощавый ворон не справляется с более рослым и мощным Поттером, Люпин поспешил другу на помощь. Он перехватил сумки одной рукой и закинул их на плечо, а другой взял Джеймса под локоть и жестко надавил на чрезвычайно чувствительную точку. Тот громко охнул и перестал вырываться, позволив друзьям тащить себя все дальше и дальше от места, где исчез Сириус. Развилка появилась как-то внезапно. Только что парни бежали по длинному безликому коридору, как вдруг уперлись в стену. Ворон огляделся вокруг, чтобы оценить квадратное помещение, из которого вели три коридора. Один из них был тот, откуда они только что вышли, два других отходили вправо и влево. Посреди комнаты прямо из-под каменных плит росло дерево, на котором висели спелые плоды, а возле дерева находилась небольшая каменная чаша, наполненная прозрачной водой. «Рем, ты сможешь определить, откуда мы вышли?» Ворон осторожно приблизился к дереву и с удивлением принялся рассматривать это ботаническое чудо.